все бессмысленно, — думала Настя. Они не поймут. Но ничего лучше я не придумала. Гал слишком умен, чтобы я могла попытаться передать информацию другим способом. Теперь вся надежда на них. Хоть бы знать, кто из наших сейчас нас слушает. Тогда проще было бы сориентироваться. «Я есть хочу», — капризно сказала она. «Пойдем на кухню. Только чур, готовить будешь ты. У тебя лучше получается, Михрютка». 9:15. Тупо повторял Коротков, сидя на заднем сиденье микроавтобуса. «Адрес. Дом 9, квартира 15. Или, наоборот, дом 15, квартира 9. Номер машины. 0915. Или 1509. Что еще? Может быть, время отправления электрички с какого-нибудь вокзала?» — предположил Доценко. «Звони, узнавай», — распорядился начальник. «Еще, может быть, номер телефона, который начинается на 915 или 159», — подсказал Коротков. «159 — это Ленинградский проспект». А 915? Что это за АТС? Сейчас выясню, — ответил Юра. Но ни одно из предположений даже отдаленно не приближалось к тому, что им хотели передать. — Не возражаешь, если я мясо пожарю? — вежливо спросил Гал, доставая из морозильной камеры кусок свинины. — В микроволновой печи оно быстро разморозится. Он решил все оставшееся время не поддаваться на ее подначки, соблюдая правила хорошего тона и сохраняя полную невозмутимость. Даже если она будет вести себя откровенно нагло и вызывающе, он не пойдет у нее на поводу. Но Ларисе, похоже, надоело резвиться. Она притихла, будто чувствовала близкую смерть. И снова Гал испытал что-то похожее на жалость. — Хорошо. — Пожалуйста, — необычно мягко ответила она, — хоть поем напоследок. Только через несколько минут Гал сообразил, что опять допустил промах. Исправлять его было уже поздно. Неужели он и в самом деле выработался? За последний час две ошибки. Сначала в разговоре о Павлове, и сейчас, когда она произнесла это напоследок, а он, кретин, промолчал, вместо того, чтобы удивиться, почему, мол, напоследок. Промолчал, потому что она все правильно сказала. Надо постараться отвлечь ее от этих мыслей. — Слушай, а у тебя есть какое-нибудь хобби? — спросил он, устанавливая ручки СВЧ на время и режим. — Есть. — Теорему Ферма доказывать, — серьезно ответила она. «Все шутишь», — неодобрительно поморщился Гал. «Ну почему же я не шучу? Тому, кто найдет доказательства теоремы Ферма, Нобелевскую премию дадут. Всемирная слава и вечный почет. Тогда и умирать не страшно». «Да что ты все о смерти? Смотри, солнце встает, небо голубое, птички поют. Жизнь прекрасна, мадам». «Получите свои деньги, скопите на новую машину и поедете отдыхать». «А ты?» — она пристально посмотрела на Гала. «Что будешь делать ты, получив свои деньги?» «При чем здесь теорема Ферма?» — недоуменно спросил Миша Доценко. Гордеев стукнул кулаком по колену. «Идиоты! Мы все идиоты. У кого есть телефон Чистякова?» «Виктор Алексеевич, время 5 утра. Плевать. Звони скорее. Да звони же, говорят тебе». Видя колебания Доценко, Гордеев подскочил к аппарату. «Давай номер, я сам с ним поговорю». «Как мясо хорошо поджарилось?» «Вполне. Из тебя вышел бы отличный кулинар, Михрютка. Что, оставайся жить со мной, а? Я буду платить тебе ставку домработника. Не очень много, зато стабильно. Главное, все по закону. Доедай». и будем собираться, — сухо сказал Гал. Настя заметила, что он перестал обращать внимание на ее фокусы. Что бы это означало? Сосредоточился перед финальным прыжком? Или о чем-то догадался? Надо срочно менять тактику. Конечно, насчет теоремы Ферма это было грубо, но необходимо. Неужели и сейчас они не догадаются? «Вы не уходите никуда, пожалуйста», — попросил Гордеев. «Может быть, мне придется еще вам позвонить». Коротков и Доценко молча смотрели на начальника. «Он говорит, эти цифры могут означать примерно следующее. Это совсем другая закономерность, и у нее есть своя формула». «Но почему?» — в один голос воскликнули оба. «Долго объяснять. Короче, если мы все правильно поняли, она хочет нам сказать, что Гал действует по другой схеме. Он собирается убить ее не в квартире, как мы предполагали, а где-то в другом месте. Там же будет убит и Павлов с инсценировкой самоубийства. На месте происшествия будут оставлены доказательства причастности Павлова к обоим убийствам». «Что в квартире?» «Собираются уходить. Хитрая сволочь. Сейчас улицы пустые, проспект прямой, как стрела, просматривается во все стороны, и мы их упустим. Черт, куда же он ее повезет? Наиболее вероятны два варианта. Квартира Муртазова и дача Павлова. Какие соображения?»